День моей разборки. Неподалеку что-то громко клацало. Я лежала обнаженной на ленте мерно движущегося конвейера. Нас, обреченных на разборку роботов, кинули в грузовик и отвезли на работостроительную фабрику близ Овала. Попутчики молчали, будто отправившиеся в последнюю дорогу каторжане. Молотаясь в кузове, я думала. Почему никто не захотел купить меня? Из-за суицидального порыва, обнаруженного во время сканирования контура разума? Или из-за уникальной модели, основанной на сестре доктора? Или из-за высокой цены на новой версии? Понятия не имею. Но одно я знаю точно. Скоро меня разберут. Одно это казалось дурным сном. Что я здесь делаю? Куда делись проведенные с доктором дни, наполненные теплом и счастьем? Я не могла убежать. Контур безопасности заблокировал контур разума. Да и энергии почти не осталось. Надвигался момент истины. Ремень конвейера не останавливался. Приближающийся этаж разборки разинул демоническую пасть. Портсигар звякая. Трясся на груди, будто живое существо. На неприятно сером этаже манипулятор разборщика бесстрастно сжал мою правую руку. И с хрустом вывернул локоть за спину, как полицейский. Контур разума выдал предупреждение, и я отключила бесполезную программу. Сотни выступов на манипуляторе зашевелились, словно присоски на щупальце, и выплюнули горячую, вязкую субстанцию белого света, облепившую предплечье. Наверное, это было огнеопорное вещество, предохраняющее предмет от возгорания. Оно немного смахивало на мыльную пену. Манипулятор включил лазер. И принялся отрезать мою руку. Я заорала из-за сильнейшей боли. И рефлекторно вырубила сенсорную функцию, иначе сошла бы с ума. Вскоре затрещали искусственные мышцы. Отделилась трубка с маслом. Темная жидкость зашипела в голубом луче, источая вонючий дым. Через 32 секунды после начала процесса... я лишилась правой руки. Настала очередь левой. Манипулятор выкрутил и ее. Сотни выступов выплюнули белую жижу и облачили конечность белый кокон. Лазер описал дугу и отсек ее. Я осталась без рук. Все заняло 34 секунды. Теперь пришла пора правой ноги. Отрезанная лазером, облепленная пузырящейся жидкостью, часть фиксировалась, источая дым и смрад. Вследствие различия в толщине, процедура заняла больше времени. Минуту и 11 секунд в общей сложности. Тут я заметил на отсеченной конечности бирку. Нога больше мне не принадлежала. Мне предстояло занять место на полке рядом с другими бушными товарами. Ее кинули в корзину рядом с конвейерной лентой. Там лежали десятки ног. Причем некоторые еще дергались. Просто омерзительно. Разборочная машина взялась за левую ногу. Я бессмысленно смотрела на синий луч. Изображение перед глазами плыло. Только бы все закончилось поскорее. Даже на секундочку. Я убегала от реальности с помощью мысли о докторе. На следующей неделе мы собирались пойти в парк аттракционов. Через неделю еще раз посетить кино. Через месяц устроить шопинг. А еще. Тут в фокус попал лазер, и я внезапно задалась мыслью. А он такой же, как и винтовка для подавления роботов? Ах да, кстати, о лазерных винтовках. Что произошло с роботом, который буянил на площади? Когда я пришла в себя, левая нога уже исчезла. Не знаю, сколько занял весь процесс. На ленте остались голова и туловище. Механические чудища сперва взялись за голову. Два холодных, жестких манипулятора жали ее по бокам. Она разительно отличалась от мягких и нежных рук доктора. Бесстрастная машина миллиметр за миллиметром прибежала раскаленный синий скальпель к шее. Я снова погрузилась в себя. Конечно же, воспоминания о докторе. В последнюю нашу встречу она сказала, что она откроет мне что-то важное, когда вернется. И это будет приятно. Да, доктор. Что она сказала? А? Подарок? Доктор, о каком подарке вы говорили? С резким хрустом голова отделилась от тела. Из шеи торчали трубы, похожие на вены артерии. Туловище дергалось, словно чужое. Странно, но я совсем не ощущала ужаса. В душе царило небывалое спокойствие. Я спокойно шла навстречу смерти. Однако, я не примирилась с неизбежным. Мне не открылись грани бытия и забвения. Просто разум начал ломаться. Манипулятор замер над моей головой и принялся препарировать его. Сперва он срезал скальп и выкинул его вместе с чудесными каштановыми волосами. Затем полукруглый металлический инструмент нырнул в правую глазницу и с чпоком вытащил правый глаз. Мгновение я смотрел на него левым. Но потом вырвали и его. Свет померк. В уши вонзились какие-то щупы. Я ничего не видела и не могла идентифицировать их. Предположительно, лазер описал две дуги. Я лишилась слухового органа. Звуки затихли. Машина стянула кожу, будто с фрукта. Выдернула зубы, язык, нос. Я утратила зрение, слух, вкус, осязание. Но до самой последней секунды думала о докторе. «Доктор, где вы сейчас? Вы в раю? Там удобно? Хорошо ли вы питаетесь? Помните, курить в кровати нельзя!» «Доктор, куда я отправлюсь дальше? Существует ли рай для роботов? На что он похож? Удобна ли там кухня? А хорош ли бокалейщик?» «Доктор, почему вы умерли? Потому что я была плохой? Потому что я не смотрела фильм? Или потому что несерьезно подошла к отчету? Доктор, я хочу вас увидеть. Очень-очень-очень хочу. Но если я пойду вам навстречу прямо сейчас, попаду ли я в рай для людей? Доктор, ах, доктор. Близко ли рай для людей и рай для роботов? Друг к другу.